из значительных фигур в литературной жизни города 1830-1850-х годов был Сергей Тимофеевич Аксаков, 1791-1859 годы. Он тесно связал свою жизнь и творческие привязанности с районом Арбата. В 1816 году Аксаков обвенчался с Заплатиной в церкви Симеона Столпника. Сейчас эта церквушка XVII века оказалась на развилке улицы Воровского и проспекта Калинина, и ее хрупкий силуэт вносит ноту поэтичности в размеренную четкую застройку новых кварталов. В 1826 году Аксаковы окончательно переехали в Москву. Большое наследство, полученное в 1837 году, позволило Сергею Тимофеевичу жить широко и гостеприимно. Дом Аксакова стал одним из центров литературной жизни. Талантливый писатель, тонкий, внимательный собеседник, умевший деликатно направить спор по нужному руслу, привлекал к себе очень многих. Большим успехом пользовалась семейная хроника Аксакова, получившая высокую оценку современников. Литературу 1840-х годов отличала черезполосица, о которой говорил Герцен в «Былом и думах». Хотя сыновья самого Аксакова, Иван и Константин, были славянофилами, и их точку зрения во многом разделял отец, дом писателя посещали и западники, и славянофилы. Константин Сергеевич, сын писателя, историк и публицист, разработал философию славянофильства, увиденного им в древней общине, в отрицании влияния дряхлеющего, как он считал, рассудочного Запада, в согласовании этой идеи с православной основой. Другой сын, Иван Сергеевич, был популяризатором этой теории. Так создалось ядро славянофильской школы, в которой входили также Хомяков, братья Киреевский, Самарин, Кошелев, Беляев. Дом Аксакова в разные годы посещали Гоголь, Погодин, братья Киреевские, Максимович, Тургенев, Лев Толстой, Загоскин, Панаев, Бакунин, Белинский, Кетчер, Герцен, Грановский, Кольцов, историк Соловьев, декабрист Волконский, Шевченко, известные композиторы, артисты. Сергей Тимофеевич часто переезжал с квартиры на квартиру. Искали помещение более удобное и дешевое. Но средств было недостаточно, так как наследство иссякло, а литература не давала постоянного заработка. Семья писателя была большой, требовала расходов, подмосковная усадьба Абрамцева, приобретенная в 1843 году. Вот некоторые адреса, по которым проживал Аксаков в районе Арбата. В Большом Афанасьевском переулке, улица Мисковского, в доме 12, писатель жил в 1832 году. Его квартира находилась в одноэтажном доме с мезонином, расположенном ближе к улице Рылеева. Здесь летом 1832 года Аксакова посетил Гоголь, сыгравший огромную роль в формировании таланта Сергея Тимофеевича. В этот период видное место в литературной жизни Москвы начинает занимать Аксаковские субботы. В 1840-е годы с именем писателя связан дом 30 по Сивцеву в Рашку. Одноэтажное здание с мезонином и шестиколонным портиком отмечено в 1959 году металлической памятной доской с портретом писателя и рельефной надписью. В этом доме в 40-х годах XIX века жил и работал писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Дом сохранил планировку XIX века. В отреставрированном здании Государственный литературный музей в марте 1984 года открыл выставку, посвященную Гоголю. Зиму 1855-56 года писатель провел в доме 3, не сохранился, в Малом Левшинском переулке, где его навещал Тургенев. А в январе 1856 года здесь состоялось знакомство с Львом Толстым. Примечательно, что Толстой поселился в этом доме в сентябре 1881 года и прожил до весны 1882 года. Зиму 1856-57 года Аксаков провел на Арбате в доме 24, не сохранился. В 1840-е годы своеобразным оплотом славянофилов был дом 7, не сохранился, на Собачьей площадке, принадлежавший писателю, поэту и публицисту Алексею Степановичу Хомякову 1804-1860 годы. После смерти Алексея Степановича дом стоял нетронутым, его сохраняла дочь писателя. В 1919 году он перешел в ведение музейного отдела наркомпроса, и 7 ноября 1920 года в нем открыли бытовой музей 40-х годов. В доме две подлинные комнаты, говорильня, то есть малая диванная, и кабинет, завсегдатаями которого бывали Гоголь, Аксаковы, Киреевский, Герцен, Грановский, Чаадаев, Языков, Погодин. Сам по себе дом был необычайно интересен. Его построили в начале XIX века. Он пережил пожар 1812 года. Это был типичный дворянский особняк в стиле ампир, с высокими просторными парадными комнатами, низкими и тесными антресолями и мезонином. Разная высота комнат влекла за собой разную высоту полов в мезонине, обилие приступок. В доме была масса деревянных лестниц, чуланов, закоулков, темных проходных комнат и коридоров. Его окружали боковые флигеля, сзади был двор, обстроенный службами, кухнями, конюшнями, сараями, погребами. Здания такого типа были характерными для Арбата середины прошлого века, но населяли их, разумеется, разные люди. Рядом с дворянской интеллигенцией жили бесцветные обыватели. Жизнь этих дворян средней руки, скудость их интересов, убожество мысли изобразил Салтыков-Щедрин в «Пошехонской старине». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 1826-1889 годы также проживал в этом районе. В годы, совпавшие с его детством, Арбат потерял во многом свою былую привлекательность. Со страниц Пошехонской старины встает образ района, населенного людьми, далекими от мыслей о судьбах России, от общественно-политических интересов. А ведь детство Салтыкова-Щедрина совпало с теми же 1840-ми годами, когда творили Герцен и Огарев. Но материалом для наблюдений Салтыкова-Щедрина служила жизнь другого круга людей. Салтыков-Щедрин дает такую картину Пошехонского Арбата. В то время больших домов с несколькими квартирами в Москве почти не было, а переулки были сплошь застроены небольшими деревянными домами, принадлежавшими дворянам средней руки. Об них только и идет речь в настоящем рассказе, потому что так называемая Грибоедовская Москва, в которой преимущественно фигурировал высший московский круг, мне совершенно неизвестна. Хотя, несомненно, что в нравственном и умственном смысле она очень мало разнилась от Москвы, описываемой мною. Писатель рисует облик и интерьеры этих домов. Увы, это уже не парадные особняки в стиле классицизма с высокими стройными колоннадами, анфиладами просторных зал, широкими пропускающими много света окнами и двустворчатыми дверьми. Это были особнячки, из которых редкий заключал в себе более 7-8 комнат. В числе последних только 2-3 чистых комнаты были довольно просторны. Остальные можно было в полном смысле слова назвать клетушками. Парадное крыльцо выходило в тесный и загроможденный службами двор, в который въезжали с улицы через деревянные ворота. Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать. Да и мы тоже, дворяне средней руки, и не претендовали на удобство. Мебель большей частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожей или рваной волосяной материей. Незначительны и интересы этих людей. Визиты, во время которых обмениваются ничего не значащими фразами, поиски жениха для дочери, забота о нарядах, вечера, театры, предстоящие катания под Новинским, театры, вечера. В Большом Афанасьевском переулке, улица Месковского, на месте дома 30, не сохранился. Стоял дом дедушки Салтыкова-Щедрина по материнской линии Забелина, адрес которого отмечен в адресе календаря Москвы за 1846 год. Пречистенская часть в Афанасьевском переулке, собственный дом. После поступления в 1836 году пансионером в дворянский институт, будущий писатель во время каникул до 1838 года приходил сюда или даже жил в доме деда. Детские впечатления дали писателю богатейший материал для последующей литературной работы. Связи с Арбатом у Салтыкова-Щедрина не оборвались. 6 июня 1856 года состоялось венчание писателя с Болтиной в Крестовоздвиженской церкви у Арбатских ворот. Не сохранилось. Духовное оскудение дворянства – одна из центральных тем в творчестве Салтыкова-Щедрина. К ней обращаются многие писатели, и в частности Алексей Феофилактович Писемский, 1821-1881 годы. Уроженец Костромской губернии, он в 1840 году приехал в Москву. Писатель жил в районе Арбата в Гагаринском переулке, улице Рылеева, в доме 27, а с декабря 1864 года в Борисоглебском переулке, улице Писемского, в доме 11, не сохранился, где посещали его некоторые писатели, в частности, Бабарыкин. Изломы человеческой души, болезненную впечатлительность, одиночество, бесприютность, рефлексию человека, жившего в переходное время, период, когда в русском обществе происходили сложнейшие общественно-политические процессы, гениально отразил в своем творчестве Федор Михайлович Достоевский. Всем известно, сколь тесно связано имя писателя с Петербургом, но именно Москва была его родиной. Здесь он получил первые жизненные впечатления. Упоминание о Москве нередко встречается на страницах его произведений. Достоевский родился в восточной части Москвы и более всего был с нею связан. Это были районы, где в основном жили мещане и купечество. На Арбате будущий писатель бывал нечасто. Рядом с Арбатом, в Малом Толстовском переулке, в доме 4, не сохранился. жил двоюродный дед со стороны матери Федора Михайловича, профессор Московского университета Котельницкий. Когда дети Достоевские приезжали к дедушке, он водил их на праздничные гуляния под Новинским, где были святочные балаганы, цирковые представления, восковые фигуры. Конкретных упоминаний об этом месте города в творчестве писателя нет. Но кто знает, может быть, упоминание о Петрушке в дневнике писателя было связано с этими детскими впечатлениями, полученными на гуляниях под Новинским. Значительна фигура поэта-петрашевца Алексея Николаевича Плещеева 1825-1893 годы, с которым был дружен Достоевский. Сохранился дом 10 на улице Фурманова, бывший Нащекинский переулок, где жил Плещеев. Некогда подобно Достоевскому, приговоренный к смертной казни, замененной ссылкой рядовым в Оренбургскую губернию. Высокая гражданственность и призыв к борьбе всегда были присущи его поэзии. Вершина поэтического мастерства писателя – стихотворение «Вперед без страха и сомнения». По возвращении из ссылки Плещеев поселился в районе Арбата. В письмах он так указывал свои адреса. В 1859 году на Арбате в Трубниковом, видимо, Трубниковском переулке, в приходе Спаса на Песках, дом Богословского. В 1867 году на Пречистенке в доме Альфонского у Троицы в Зубове. В своей квартире в Нащекинском переулке, улица Фурманова, поэт встречался с Салтыковым Щедриным и крестьянским поэтом Суриковым. С доброжелательностью и вниманием он относился к начинающим Апухтину, Чехову, подружился с Островским. В 1870-1871 годах Плещеев жил на Арбате в доме Львовых. Сейчас это дом 36. По мнению некоторых краеведов. Великие современники Федора Михайловича Достоевского, Гончаров и Тургенев, также достаточно хорошо знали этот район и примыкающие к нему улицы. В доме 38 на Остоженке, Метростроевская улица, в просторном светлом здании, построенном в стиле классицизма, где сейчас размещается Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, учился в 1829-1830 годах в Московском коммерческом училище, в ту пору находившемся здесь, Иван Александрович Гончаров, 1812-1891 годы. Будущий писатель готовился к поступлению в Московский университет, студентом которого он стал в 1831 году. Университет привлекал юношу. Впоследствии он вспоминал: «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступили в его стены со страхом и трепетом. Москва гордилась своим университетом, любила студентов как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Даже простые люди и те при встречах ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках». Москва – город, в котором длительное время жил и который изобразил в своих романах Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 годы. Изо всех московских районов Арбат ему был знаком, видимо, более других. Как установлено москвоведом Сорокиным, Тургенев в годы учения в пансионе Вайденгаммера, дом 8А, сгорел в конце 1970-х годов, жил в Гагаринском переулке улицы Рылеева, в доме Квашниной, номер 15, бывший дом декабриста Штенгеля. В 1840-1850-х годах писатель жил в доме, который снимала его мать у чиновника Лощаковского на Стоженке, Метростроевская улица 37, мемориальная доска. Описанием этого дома начинается повесть «Муму». В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сейчас все иное вокруг, иная жизнь, иной характер застройки улиц, но если, разглядывая дом, мы обойдем вокруг него, всмотримся в его облик, вспомнится эта повесть и опять, как когда-то в детстве, когда мы впервые узнали о жестокости бессердечии барыни, о гибели маленькой беленькой собачки Муму, которую все люди в доме полюбили, нам станет грустно. 120 с лишним лет назад здесь произошли, казалось бы, не слишком значительные события. Немой дворник по приказу барыни утопил в Москве-реке свою любимую собаку. Но столько горя, человеческого страдания, родившегося от жестокого произвола, вобрал в себя этот эпизод. С томительным волнением вглядываемся мы в берега Москвы-реки, ища то место, где произошла драма. Вот Крымский мост, где в те времена был Крымский брод. Дойдя до угла улицы, он, Герасим, остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веснами, привязанными к колышкам, он уже заметил их прежде, и вскочил в одну из них вместе с Муму. А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади, вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Где это было? Может быть, у подножья Воробьевых гор, у нынешних Лужников? Вряд ли он мог заплыть очень далеко на утлой лодчонке. Муму доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Тургенев хорошо знал прилегающие к Арбату, сбегающие к берегу Москвы-реки улицы. Впоследствии Тургенев неоднократно бывал в этом районе. Иногда останавливался у брата, Причистенко 26, дом не сохранился. Бывал у друзей. В декабре 1870 года писал: «Вот уже лет 15, как я останавливаюсь у моего старинного приятеля, начальника удельной конторы в Москве Маслова». И сама контора, и квартира Маслова располагались в массивном двухэтажном доме, построенном в стиле классицизма и поныне стоящем на высокой стороне Гоголевского бульвара, дом 10. Здание отмечено мемориальной доской. Дом имеет литературную биографию. Здесь в 1824 году Рылеев читал у декабриста Нарышкина «Думы». Обитатели дворянских особняков на лето выезжали за город. Район пустел. Иван Сергеевич оставил нам воспоминания об этом в повести «Первая любовь». Действие повести, которое имеет автобиографический характер, развертывается на другом берегу Москвы-реки, юго-западнее от этих мест, в нескучном саду. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы против Нескучного. Я готовился в университет. Район Арбата был литературной колыбелью для Льва Николаевича Толстого. Здесь он жил в детстве, сюда постоянно приезжал в течение всей жизни. Семья Толстых переехала в Москву из Ясной Поляны 11 января 1837 года и жила до лета 1838 года на Плющихе в доме 11, а затем около 3 лет в Большом Коковинском переулке. Впечатления этого периода отразились в повестях детства и отрочества. Толстой возвратился в Москву после учебы в Казанском университете и поселился с октября 1848 по февраль 1849 года в Малом Николо-Песковском переулке, улица Федотовой, в доме 1214, флигель не сохранился, у приятеля Перфильева, который послужил прототипом Стивы Облонского в романе «Анна Каренина». С декабря 1850 по 1851 год жил в доме 36/18. Сохранился несколько измененным, на углу Сивцева-Вражка и Плотникова-Переулков. Это время ознаменовано большой творческой работой, ведением франклиновского дневника, созданием повести из цыганского быта, истории вчерашнего дня. Тогда же был задуман писателем роман «Четыре эпохи развития». Этот замысел был осуществлен в трилогии «Детство, отрочество, юность». Раздумывая над пережитым здесь, Лев Толстой писал 20 мая 1851 года «По дороге на Кавказ». Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно беспрестанной борьбой внутренней. Писателю памятны были эти места. И, вероятно, поэтому одного из героев «Войны и мира» Николая Ростова он поселяет в эпилоге романа именно здесь. Несмотря на нежелание оставаться в Москве, в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире на Сивцевом Вражке.